грустный демон, ты моя вьюга. Нас быть не может, не может быть. Могу взлететь, могу уплыть. Целует в шею, целует в губы. Любовь вся тлеет огнем пурпурным. Танцуешь гибко и сексуально. Зачем нам танцы? Пойдем-ка в спальню. Целует в шею, целует в губы. Танцуют артерии, порваны скулы. Ты очень странная, но я такой же. Изгибы плавные, хочу все больше. Целует в шею, целует в губы. Мы в Туле сели, встали на Кубе. Закончен пир, заря устала. Твоя улыбка сверкает алым. Целует в шею, целует в губы. Я ведь не нежный, но и не грубый. И мы схлестнемся в отчаянной схватке. Ты будешь ребристой, я буду гладким. Целует в шею, целует в губы. Как в лабиринте, ходим по кругу. Всклипы отчаяния, порывы депрессии. Это причина, а дальше следствие. Целует в шею, целует в губы. Как мы посмели, я словно улей. Нам не нужна любовь, у нас есть страсть. Я с головой увяз, не боясь пропасть. Целует в шею, целует в губы. Остались тени в подвальных клубах. Я умру, и хорошо мне будет, если жизнь меня тоскою не разбудит. Целует в шею, целует в губы. Мы словно змеи, ползем друг к другу. Разрежь мне вены, лизни мне зубы. Погибла шея, погибли губы.